«Невозможно», – категорично заявила Арина. «Дикие звери никогда не будут выполнять просьбы людей, а я не человек, а эльф и маг-природник. Мое призвание – общение с природой и целительство. Мои просьбы обычные животные с радостью выполнят. В ответ они получат от меня плату в виде лечения. В общем, считай, что я нанял этого лося на временную работу за щедрый гонорар. Приподняла брови и удивленно раздвинула губы храмовница. «Но ты же предлагал дикарям лося на мясо. Кто безгрешен?» Виновато улыбнулся и развел руками Карпов. «Ты это, потише, а то наш извозчик, не дай Андрасте, догадается, что я хотел его того, и придется нам идти пешком». «Хорошо», — с серьезным видом кивнула Арина, реально поверившая в шутку эльфа. Повозку потряхивала. Девушка болезненно морщилась и, когда думала, что Дмитрий не видит, потирала седалище. Карпов тоже ощущал дискомфорт, оттого вскоре сделал привал на живописной лесной полянке. «Зачем мы остановились?» – посмотрела на него Арина. «В кустике сходите травки нарвать. Я уже далеко не молод, больно на скачущих досках сидеть. Мне тоже», – тихо пробормотала Арина. «Сейчас, я только на кустике посмотрю». «Ну, смотри», – приподнялись уголки губ Дмитрия. «Не заблудись». Пока храмовница помечала территорию, Карпов приступил к заготовке мягкой подстилки. Естественно, руками он рвать траву не собирался. Для этого он отдал команду телепорту. На пятачке радиусом 5 метров равнёхонько срезала всю траву. Ее маг поднял телекинезом, перетрусил от мусора и уложил в телегу. Арина вышла из-за деревьев, поправляя платье. Когда она подняла глаза на телегу, тут же обомлела. Что это? Свежее сено. Но она повернула голову в сторону 10-метровой проплешины. Как? Попросил травку, она взяла и в телегу уложилась. Девушка прищурилась, всем своим видом демонстрируя, что не верит этому объяснению. «Такого не бывает», — с твердой уверенностью заявила она. «Насколько сильно не бывает?» — старался не рассмеяться Карпов. «Никак не бывает, такое невозможно, так же невозможно, как лось, впряженный в телегу», — иронично продолжил он. Храмовница посмотрела в сторону их ездового животного и поджала губы. В ее душе зародились сомнения в том, что такое невозможно. «Ну, ладно, поехали». Скрывая смятение под напускным безразличием, девица забралась на сток сена. Когда повозка тронулась и выехала на каменную дорогу, Арина прикрыла глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Открыв глаза, она произнесла: «А так действительно лучше. Все бы маги были настолько полезными. А что, они бесполезны? Нет, вообще, я точно не знаю, но много слышала о магах. Вроде как магов учат лишь сражаться с порождениями и лечить. А чтобы они умели делать так, как ты, я не слышала. Кстати, раз нам все равно предстоит долгая дорога, Арина, мне интересно услышать о скверне и порождениях с точки зрения церкви. А то я до этого с храмовниками мало общался». Девушка напустила на себя важный вид, словно копируя кого-то, вероятно, своего учителя, и начала говорить явно выученный наизусть текст. «Из-за гордыни магов Тевентера, с помощью магии крови явившихся на небеса и осквернивших их своим присутствием, в мире появились первые порождения тьмы. Обитель Создателя была очернена, а мерзкие маги оказались исторгнуты обратно в Тидас в виде первых порождений тьмы. Все же я был прав», — подумал Карпов. «Маги как-то причастны к той хрени, что творится в этом мире». Тем временем Марина продолжала. «Скверна коварна, она распространяется через порождение. Нельзя допускать, чтобы твари тьмы тебя покусали. Нельзя контактировать с их кровью и есть их мясо. Увидел дохлое порождение, передай тварь святому огню». Храмовница вошла в раж, ее глаза фанатично блестели. С еще большим жаром она продолжила. «Нет хуже тварей, чем порождение. Периодически в мире наступает мор. Тысячи порождений наступают и уничтожают все живое, но особенно они любят поражать людей, эльфов и гномов». Тут плечи девушки поникли. «Жаль, что нам не повезло жить во время очередного мора», — тихо добавила она. «Для меня мор казался легендой, которая нас никогда не коснется». Дальше Дмитрий не решился расспрашивать спутницу, чтобы не выдать своего невежества. «Птичка по зернышку клюет, а в итоге сытая». Дорога до места назначения прошла без приключений. Удивительно, что за все время не встретилось разбойников, хотя данное направление пользовалось популярностью. По тракту двигались вереницы беженцев с телегами, с котом и нагруженные вещами или же с пустыми руками. Все спешили уйти подальше от полчищ порождений тьмы. На подъезде к деревне Дмитрий отпустил лося и бросил телегу на обочине. В поселок они с храмовницей заходили пешком. Когда они удалились достаточно далеко от места остановки, Карпов телепортировал телегу в свой лагерь. Оставлять имущество на поживу местных крестьян или беженцев он не хотел, к тому же телега могла еще пригодиться. Небольшая деревня выглядела неказисто. Кривые домишки, давно не знавшие ремонта, зачуханные жители, при виде храмовницы отводившие глаза в сторону. Единственное, что в ней выделялось, блокпост храмовников перед паромной переправой. Вот где сквозила монументальность. Дом, сделанный из камня, располагался во дворе, обнесенном каменным забором, словно небольшая крепость. Попасть к пристани можно было лишь через крепость, а вокруг нее берег оказался настолько крутым, что спуститься к воде не представлялось возможным. Закованный в броню воин Веры с подозрением косился на Карпова. Пара храмовников, засевших в сторожевых башенках, ненавязчиво держали его на прицеле массивных арбалетов. Командир заставы для разговора отвел в сторону Арину и принялся расспрашивать. Дмитрию не позволили подслушать. Командир храмовников использовал магический амулет для защиты от прослушивания. Карпова больше интересовала не беседа, а амулет, структуру которого он с интересом изучал с помощью магического зрения. В принципе, это был стандартный артефакт подобного рода. В его структуре отдаленно прослеживались нотки старой эльфийской школы. Вот только никаких концепций. Чисто физика в виде постановки шумовых помех плюс очень качественное экранирование от высасывания маны. Но больше всего удивлял источник питания. Из-за экранирования его невозможно было разглядеть, но он там точно имелся и был необычным. Что-то вроде очень мощной магической батарейки, которая сильно фанила в духовном спектре. Отключив амулет, храмовник махнул рукой Карпову и сказал: «Пойдем». Воин повел его внутрь форта. Арина помахала ему ручкой и произнесла: «Прощай, Линаэль, была рада знакомству». «Пока», — кивнул ей Дмитрий. На остров он перебрался в компании воина на небольшой лодке, которая двигалась по натянутой веревке с помощью ручного ворота подобно парому. Небольшой скалистый остров был весь застроен. По берегу он был обнесен высокими каменными стенами. Причал встречал небольшой крепостью, как и на том берегу. Попасть во двор можно было лишь через нее, но главное – башня. Она возвышалась в центре острова, широкая и высокая для каменного сооружения. К ней были пристроены 8 башенок пониже, соединенные с центральной башней арочными переходами на высоте нескольких этажей. Внутри проходной крепости оказалось много закованных в однотипные доспехи храмовников. Один из них – крепкий мужчина с длинными каштановыми волосами, забранными в конский хвост, щеголял без шлема и отдавал приказы. Еще двоих поставить в усиление у дверей. Без моего разрешения двери не открывать. Все ясно? Понял, командир. Браво, ответил ему другой храмовник, который был в шлеме с закрытым забралом. Командир обернулся, обнаружив Дмитрия с сопровождающим его храмовником. Это еще кто такой? Рявкнул он на подчиненного. Господин сотник, этот маг родом из вольной марки желает вступить в круг. Какого хера, старый пердун? Тебя занесло к нам через полконтинента. Остановил тяжелый взор на нем сотник. Старый я уже, вздохнул Карпов, отключив импланты, отчего на него навалилась слабость. Опершись о посох, он продолжил. Вся родня давно погибла, утомляюсь быстро и голова работает не так хорошо, как в молодости. Пора уйти на покой и заниматься наукой. Хватит с меня магии, хочу изучать историю. У нас, как вам должно быть известно, домов для престарелых магов нет, а о вашей башне круга по всему континенту ходят слухи. Сотник разразился басовитой хохотом. Ох, ну и шельма. Смахнул он слезу, выступившую от смеха. Значит, решил себе курорт устроить, иноземец. Такого на моей практике еще не было. Нашествия демонов были. Побеги этих мерзавцев постоянно случаются. Но чтобы маг-отступник добровольно шел вступать в круг, потому что стал старым и никчемным. Дмитрий молчал, с усталым и замученным видом опираясь на посох. «Так, ладно», — хлопнул себя ладонями по бедрам сотник. «Тебя как зовут, на чем специализируешься?» «Линаэль Карпов, целитель и природник. Магию крови практикуешь?» Жестко с полной серьезностью спросил сотник, сверля мага внимательным взглядом. «Никак нет, с демонами контактируешь?» «Несколько раз приходилось убивать этих тварей. Ненавижу этих выкидышей теней тех, кто с ними контактирует». Абсолютно искренне выдал Карпов, что не укрылось от внимания сотника. Храмовник немного подобрел. «Хорошо», — кивнул он. «Простите, господин сотник, а что происходит?» — поинтересовался Дмитрий. «Или у вас каждый день солдаты носят полное облачение, маг?» Чуть сузились глаза сотник. «У нас постоянно что-то происходит из-за твоих коллег. Один из ваших решил попрактиковаться в запретной магии. Теперь он стал одержимым демоном. Так что пока одержимого не обезвредит, тебе придется подождать тут». «Понятно», — тяжко вздохнул сгорбившийся эльф. «У вас найдется, где присесть, а лучше прилечь старику. Путь до башни меня сильно вымотал». Сотник взглядом выцепил одного из молодых храмовников в легкой кожаной броне и рявкнул. «Рядовой». Парень пулей подскочил к командиру и вытянулся перед ним по стойке смирно. «Слушаю ваши приказания, господин сотник. Будешь всюду сопровождать мага до отмены тревоги. Мага в столовую, накормить, затем в казарму, выделить ему койку». «Понял, господин сотник». Линаэль собирался отдохнуть до тех пор, пока храмовники не справятся со своими проблемами, но не успел он покинуть комнаты, как внутренняя дверь содрогнулась, словно от таранного удара. Три массивных деревянных засова жалобно захрустели. Все храмовники в ужасе уставились на дверной проем. Кожа сотника посерела. «Спаси нас, Создатель!» Рукой он сотворил круг. «Хм!» Карпов задумчиво помассировал подбородок. «Если не ошибаюсь, двери зачарованы». «Двери, да», — обозначил кивок сотник. «А вот засовы нет. Одержимые невероятно сильные. Даже один из них способен нанести огромный вред. Но настолько сильных тварей, чтобы сломать сразу три 15-сантиметровых засова двери шлюза. Не припомню такого. Обычно этих мер безопасности хватало. Спаси, Создатель души павших братьев». Дверь вновь сотряслась от могучего удара. Засовы жалобно затрещали. Храмовники начали зачитывать молитвы Создателю. «Все сюда!» — громко гаркнул сотник. «Все внимание на дверь. Тащите скорпион». Помещение начало заполняться спешащими храмовниками. От грохота доспехов звенело в ушах. Один из них принес и подал сотнику шлем, который тот поспешно водрузил на голову. Затем командир вынул из ножен меч. С грохотом деревянных колес по каменному полу четверо рядовых в кожаной броне из соседнего помещения прикатили деревянную конструкцию многозарядного стационарного стреломета. Воины нацелили скорпион на внутреннюю дверь, расклинили колеса деревянными чурбаками и принялись крутить вороты, чтобы зарядить стреломет дротиками, которые напоминали короткие копья. В это время Карпов из нагрудного кармана достал одну из прихваченных с собой обоим для посоха и заменил ее с легким щелчком механизма, который невозможно было расслышать из-за грохота доспехов, шума крутящихся воротов скорпиона и молитв храмовников. По нейросети он отдал приказ посоху зарядить чары развоплощения души и начать конденсацию заряда. Через зачарованную дверь он магическим зрением видел средние силы башка, занявшего физическую оболочку. Телепорт не работал еще в пределах деревни, а уж тут и подавно. Сбежать можно, но сложно и перечеркнет все его старания по инфильтрации. Поэтому он намеревался принять бой. Маг подергал Карпова за левый рукав, приставленный к нему рядовой. «Идем». Парнишка дрожал от страха. По его перекошенному лицу Дмитрий понял, что молодой храмовник хочет воспользоваться приказом сотника для своего спасения. В ответ он мотнул головой и ответил: «Извините, молодой человек, но боюсь, что без меня ваши братья с демоном не совладают. А если и справиться, то путем множества жертв лишь уничтожат его физическое воплощение, ничуть не навредив твари». «Маг, сотник приказал отвезти тебя в столовую», — визгливым голосом, брызжа слюной, настойчиво продолжил рядовой. Поскольку сотник все еще стоял неподалеку, он обернулся и произнес: «Пусть маг остается. Если на то будет воля Создателя, может быть, старик в чем-то сгодится». Он устремил пристальный взор через щели забрала на эльфа. «Ты говорил, что тебе до этого приходилось убивать демонов». «Было дело», — медленно прикрыл глаза Дмитрий, обозначая согласие. «Сможешь справиться с одержимым? Я хоть и стар, но еще кое-что могу». «Не сомневайся, сотник, я помогу вам. Главное, не путайся под ногами у воинов и не навреди им», — закончил сотник. Карпов и не собирался лезть в гущу сражения. Он отошел в самый дальний конец сторожки, поближе к боковой двери, через которую притащили скорпион. Напуганный рядовой, кидая на мага гневные взгляды, поплелся за ним, как привязанный на веревке, стараясь держаться за спиной Дмитрия. Во внутреннюю дверь продолжали долбить. В результате засовы не пережили очередного удара. Они с громким треском лопнули, и дверь резко распахнулась. Линаэль запустил все усиливающие импланты. Время будто замедлило свой бег. Он видел, как с арбалетов храмовников сорвались болты и медленно, словно в густом киселе, поплыли в сторону дверного проема. Мгновением позже Скорпион выпустил сразу 6 массивных дротиков. Тварь выглядела обезумевшим человеком с красными глазами. Одержимый был с ног до головы забрызган кровью. Некогда цветастый балахон превратился в лохмотья. От твари исходила аура средней силы башка, которая в данный момент была направлена на усиление и ускорение физической оболочки. Демон двигался с невероятной скоростью, превышающей всевозможные человеческие пределы. Но для Дмитрия скорость его движений была столь же неспешной, как и полет болтов с дротиками. Четко было понятно, что демон с легкостью увернется от всех снарядов и покрошит в фарш всех или почти всех бойцов. Не мешкая, Карпов отдал мысленный приказ посоху. Тот взлетел, наклонился горизонтально полу и со скоростью пули рванул в сторону демона. Это было в 6 раз быстрее болтов. С хлопком преодолев звуковой барьер, посох обогнал все прочие снаряды, при этом, не задев никого из людей. В последний момент демон попытался увернуться от опасного снаряда, это ему почти удалось. Вот только он не учел того, что посох управляет полетом и наведением на цель. Благодаря использованию полета на основе антигравитации и отсутствию ограничений на перегрузки, он обладал невероятной маневренностью. К тому же, насколько быстрым и ловким не был бы монстр, он двигался по земле и был ограничен законами физики, которые отчасти нарушал божественной волей, но лишь отчасти. Стоило твари начать уклоняться, как посох мгновенно скорректировал траекторию и наполовину вошел в тело монстра в человечьем обличье. На такой скорости он мог бы запросто прошить тело одержимого насквозь, вот только тогда чары были бы бесполезны. В отличие от храмовников, у Карпова стояла цель уничтожить не физическую оболочку, а душу демона. Поэтому антиграф резко погасил часть энергии. С навершия посоха прямо в тело и связанную в настоящий момент с ним душу башка сорвалось готовое заклинание. Тварь откинула остатком инерции на 5 метров назад в переходный шлюз, за которым была видна такая же выбитая дверь. Коридор шлюза был усеян телами храмовников в разорванных и мятых латах. Пол и стены были забрызганы кровью. В полете демон издал душераздирающий вопль. Он испытывал невероятную боль от разрываемой на части души. Карпов не пожалел сил на активацию самых мощных из известных ему средних защитных чар, в которые вбухал столько маны, сколько были способны пропустить его духовные каналы. Он использовал защитное заклинание от проклятий, которые накладываются на душу. И сделал он это не зря. Понимая, что окончательно погибает, разгневанный демон наложил на всех вокруг посмертное проклятие, которое как раз было направлено на души. Демон был сильно дезориентирован, истыкан стрелами и болтами, напоминая ежика, ведь храмовники не стояли на месте, а продолжали обстреливать твари с заранее заряженных дополнительных арбалетов. Поэтому он ориентировался на астральное зрение. Дмитрию повезло дважды. Во-первых, из-за внедренных в свое тело бактерий он оставался невидимым для башка. Оттого проклятие не было нацелено прямиком на него. Во-вторых, он грамотно выбрал защитное заклинание. Сфера приняла на себя рассеянные остатки проклятия и с честью выдержала нагрузку. А вот храмовникам не повезло. Они все до одного оказались прокляты. Линаэль, находясь в состоянии ускоренного восприятия, магическим зрением успел разглядеть структуру проклятия. Оно цеплялось за душу и со временем должно было повредить ее. На людях это скажется тем, что чем больше пройдет времени, тем чаще и тяжелее они будут болеть. Карпов давал им от 10 до 15 лет жизни с постепенной деградацией сознания до уровня тупых склеротиков и гарантию на перерождение в виде животных без разума, если души этих фанатиков не попадут в лапы башка, которому они поклоняются. Лечить этих хуманов он не собирался. Это может быть опасно для него. Но не это стало основой причиной. Опасность можно свести к минимуму. С самого начала ему стало ясно, что храмовники держат магов на положении бесправных рабов. Башня круга больше походила на тюрьму строгого режима. Карпов уже отсюда ощущал множество смертей тех, кто оказался внутри башни. Храмовники, зная, что внутри тварь убивает магов, даже не подумали поспешить на помощь. Нет, их единственной целью было не выпустить одержимого наружу. Это все настолько не понравилось Дмитрию, что он решил ни за что не признаваться в том, что может вылечить этих фанатиков. Да они, скорее всего, пока даже не догадываются, что прокляты. Ведь проклятие можно было рассмотреть лишь магическим зрением, и оно не имело мгновенного эффекта, а тут собрались обычные люди. Призвав свой посох, Он чарами очистил его и с невозмутимым видом обернулся к дрожащему от ужаса рядовому. «Ты обещал меня накормить, а-а-а!» Вытаращил на него глаза молодой храмовник. «Жрать, кушать, а мам!» Дмитрий левой рукой изобразил, будто держит ложку и закидывает еду в рот. «Говорю, веди меня на кухню!» А демон испуганно покосился в сторону шлюза сопровождающий. «Он несъедобный. Если хочешь, сам жри эту гадость, а я предпочитаю кашу и пироги», спокойно ответил Дмитрий, после чего, словно сплюнув, добавил: «К тому же я ненавижу демонов». Глава 12. Сотник обнаружил старика-эльфа в столовой воинов-храмовников. Карпов с видимым удовольствием поглощал кашу из злаков с мясным рагу, закусывая копчеными колбасами. Командир храмовников к этому моменту избавился от доспеха, искупался и щеголял в свежей тканевой одежде светло-коричневого цвета, расшитой золотыми кругами. Он устало сел напротив мага и дождался, пока тот прожует колбасу. «Спасибо», — сухо кивнул он. «Пожалуйста», — вежливо кивнул в ответ Карпов. «Что это было? Раньше одержимые просто погибали, стоило им нанести серьезные ранения. Я уничтожил демона». «Демона?» — поползли на лоб брови сотника. «Не одержимого, а именно демона. Именно демона. Но и одержимого пришлось прибить, но там уже не было души, демон ее уже сожрал, а тело без души, всего лишь кусок мяса». «Интересные умения», — многозначительно хмыкнул сотник. «Меня зовут Григор, я рыцарь-командор башни круга в Фирилдине. Раз ты опытный маг, то должен пройти истязание». «Что за истязание?» Внутренне напрягся Линаэль, но внешне сохранял невозмутимость. «Ты не знаешь?» — нахмурился рыцарь-командор. В ответ Дмитрий отрицательно качнул головой. «Как же ты дожил до такого возраста, не пройдя истязания?» «Господин Григор, вы вначале объясните, что это такое?» «Ритуал. Ваш чародейский ритуал, через который проходят все обученные маги. С помощью порции лириума разум ученика посылается на другую сторону завесы, в тень. Ученик должен устоять перед демоном, который попытается овладеть его телом. Нынешний одержимый – результат неконтролируемого самовольного истязания. Дурной ученик решил не дожидаться экзамена, откопал ритуал и втайне от всех провел его. Мне нельзя за завесу», — еще сильнее напрягся Линаэль. «Почему?» — с искренним любопытством спросил Григор. «Меня учили совсем по другой школе магии. Моя душа защищена ритуалом от влияния демонов и духов тени». «Смешно», — усмехнулся рыцарь-командор. «Я не шучу», — твердо ответил Дмитрий. «Более того, я для духов невидим благодаря другим вживленным в тело чарам, а в тени эти твари меня обнаружат. Моя сила в бренном мире, а не на территории духов. Зато тут я этих тварей могу и умею убивать». «Откуда же ты черпаешь чародейскую силу?» «Из собственной души». «Маг, ты серьезно?» — удивился Григор. «Да, демоны могут убить меня, проклясть, повредить душу. Но они не способны сделать мое тело одержимым или как-либо влиять на меня. Я передам твои слова старшим чародеям, пусть у них головы болят. Но в таком случае ты будешь считаться учеником. И что с того?» С равнодушным видом пожал плечами Дмитрий. «Меня же будут сытно кормить и дадут место для сна». Рыцарь-командор беззвучно рассмеялся. Отсмеявшись, он веселым тоном ответил: «Чуть не забыл, для чего ты пришел сюда. Пайка у всех одинаковая. Каждому чародею предоставляется отдельная комната. Вот только ученики ограничены в передвижении и доступе к библиотечной литературе. Надеюсь, книги по истории мне будут доступны, это всегда пожалуйста. А вот книги по магии ты сможешь читать лишь те, которые одобрят твои наставники. Но разве тебя не смущает в таком почтенном возрасте числиться учеником? Учение, свет, а не учение, чуть свет и на работу». Григор на этот раз рассмеялся вслух. Поднявшись с лавки, он сказал: «Как поешь, старик, я лично провожу тебя к чародеям, а пока протяни руку». Стоило Карпову выполнить приказ Хумана, как тот цепко вцепился в его левое предплечье и полоснул кинжалом по ладони. Набрав в стеклянную пробирку крови, главный храмовник на некоторое время отлучился. Дмитрий ожидал чего-то подобного, поэтому не сопротивлялся. Он спокойно залечил рану и сел доедать вкусную колбасу. Вскоре рыцарь-командор сопроводил его через окровавленные проходные в центральную башню, где неофита ожидала бледная эльфийка на вид около 40 лет, естественно, по местным меркам. Ее пшеничные волосы были стянуты в тугой узел, в темных глазах застыла грусть. На ней было надето бордовое закрытое платье с полосками золотистой ткани, прикрывающей швы и обрамляющей ворот. «Здравствуй, собрат», — приветливо наклонила она острый подбородок. «Я Лера, старший чародей круга, заведую лабораторией зельеделия. приветствую», — тепло улыбнулся ей Карпов. «А ты хорошенькая». Эльфийка изумленно округлила глаза. «Кхеем», — лукаво улыбнулся Дмитрий. «В смысле, меня зовут Линаэль, целитель, природник и просто хороший эльф. Прошу любить и жаловать». Справившись с шквалом эмоций, вызванных подобием комплимента со стороны старого эльфа, Лера, с опаской покосившись на молчаливого рыцарь-командора, продолжила. «Первый чародей Ирвин поручил мне стать твоей наставницей. Я пойду», — сухо произнес Григор. Когда храмовник скрылся, эльфийка вздохнула с облегчением. Более расслабленно она продолжила. «Интересно, почему рыцарь-командор сопровождал тебя лично? Наверное, потому что я спас жизнь ему и другим храмовникам, уничтожив демона». Во взоре Леры прибавилось грусти. Печальным тоном она сказала. «Бедняга Виктор, глупо было самостоятельно проводить истязания. Мало того, что сам погиб, так еще демон, занявший его тело, унес в тень пятерых нерасторопных учеников, не успевших запереться за зачарованными дверьми, и старшего чародея, который остался прикрывать этих глупцов. И часто у вас подобное происходит?» Лера неспешно поднималась по широкой винтовой лестнице, ведя неофита в одном ей известном направлении. На ходу она ответила: «Нечасто. Вообще-то я сама только что стала старшим чародеем, до этого была обычным магом. Но после того, как Фергус погиб, буквально 10 минут назад Ирвин меня ошарашил новым званием и учеником. Вот только...» «Да-да», — слегка приподнял правую бровь Дмитрий. «Линаэль, а ты не слишком стар для ученика? Я полноценный состоявшийся маг, если ты об этом. Но тебе не повезло». «Почему?» «Потому, Лера, что мне нельзя проходить через истязания. Я владею совершенно иной школой магии, которая не предполагает работы с тенью. Более того, у меня стоит мощный блок от проникновения в сознание твари тени. Впервые слышу о подобном», — не поверила эльфийка. «В таком случае ты не должен быть магом. С чего бы это? А сила? Откуда ты черпаешь чародейскую силу?» «Конечно же, из собственной души. Безумие. Невозможно», — с полной уверенностью заявила Лера. «Может, ты вообще не маг? А если так?» Карпов телекинезом слегка приподнял подол платья спутницы. И вроде ничего такого, лишь щиколотки оголил, но щеки эльфийки налились румянцем, и она рисковато воскликнула. «Прекрати, старый извращенец, это неприлично». «Да-да, как скажешь», — ухмыльнулся Карпов. «Конечно, мы же знакомы всего ничего. Зато ты убедилась в том, что я маг. Ты не маг», — пыталась справиться с румянцем Лера. «Не знаю, что это был за трюк, но я не почувствовала в нем ни капли чародейской силы». Дмитрий остановился возле подоконника, на котором стоял горшок с каким-то чахлым растением. Прикоснувшись к маленькому вялому кустику, он использовал слабые чары исцеления флоры. Куст сразу налился живительной силой, его листики расправились, ветки окрепли. «А так, ботаник, теперь верю, что ты маг», — сказав это, Лера поджала губы и прижала ладони к бедрам, словно стараясь удержать платье от задирания. «Хорошо, что ты убил одержимого. Каждый раз, когда случается прорыв демонов, храмовники запирают двери в башню и призывают подкрепление из ближайшего гарнизона. А знаешь, зачем? Зачем? Им плевать, что с нами произойдет. У них приказ в крайнем случае убить всех в башне, в том числе магов, чтобы не допустить прорыва демонов. Не знаю, зачем ты вступил в круг, но это не лучший выбор. Мы бесправные рабы, все время находимся на грани. Весело. И так тут каждый раз?» «Да», — печально вздохнула Лера. «Мне кажется, что рыцарь-командор кое-что упустил, рассказывая про истязание. А что он тебе сказал?» Лера замерла на развилке, словно размышляя, куда идти. «Что это ритуал, в котором душу мага отправляют в тень, где он должен победить демона?» «В целом все верно», — уголки губ эльфейки опустились. «Вот только он забыл упомянуть, что ритуал переживает лишь половина учеников. Их убивают демоны». «Некоторых убивают демоны», — согласилась Лера. «Но чаще это делают храмовники. Если ритуал затягивается, они убивают ученика, не оставляя ему ни единого шанса. Если демон завладевает телом ученика, его сразу убивают, не давая магам изгнать тварь за завесу. Так что для тебя действительно лучше будет оставаться вечным учеником. Даже если ты соврал, я скажу Ирвину о твоей особенности». «Спасибо, Лера. Это очень мило с твоей стороны. А чего мы стоим?» «Да вот, думаю, вначале показать тебе покой или башню. Давай начнем с покоев, а потом уже экскурсия». Спальня Карпова впечатлила. Просторное помещение с небольшими арочными окнами, в которых вместо стекол была мозаика. По центру расположилась большая двуспальная кровать с балдахином. Слева в дальнем углу просторный шкаф. Пол устлан пушистыми коврами. Справа расположился массивный письменный стол, стул со спинкой и несколько этажерок. За столом обнаружилась ниша. Свернув туда, натыкаешься на дверь, ведущую в санузел с мраморной ванной и унитазом. Роскошно, искренне подивился Дмитрий. Честно говоря, не ожидал таких условий проживания. Места у нас много, а магов, благодаря храмовникам, мало. Могло бы быть куда больше. Многие гибнут, некоторые не выдерживают и сбегают. А разве храмовники не делают филактерии для поиска беглецов? Отступники, которые поумнее, тайно учат магию крови, Лера говорила с легкой тенью намека, словно давала новичку совет. Карпов тепло улыбнулся. Неожиданная забота со стороны малознакомой эльфийки ему была приятна. Девушка чуть ли не в открытую инструктировала его, мол, если захочешь сбежать, учи магию крови. Линаэль, во взоре эльфийки появились тревожные нотки. Да, я должна тебя предупредить, Лера. Внимательно посмотрел на девушку он. Боюсь, что храмовники не поверят в твою историю про другую магическую школу. И чем это грозит? Внешне спокойно вопросил он. Они настоят на прохождении истязания. Если ученик отказывается проходить ритуал, то становится усмиренным, лишенным всех эмоций и магии, а значит и не способным попасть в подчинение демонов. Других вариантов нет, разве что сбежать и получить клеймо отступника, навеки обрекая себя на преследование храмовниками. Губы эльфийки криво изогнулись, она с иронией добавила: «Добро пожаловать в круг, ум», с сарказмом протянул Карпов. «Какая прелесть, то есть рано или поздно меня заставит пройти истязание, а если откажусь, то либо убьют, либо заставит пройти через усмирение, верно, сколько у меня времени». Если бы ты был юным неофитом, я бы сказала годы, но поскольку ты действующий маг, Лера, не руби хвост по кусочку. Сколько? 3-4 месяца, на выдохе ответила она. Дольше не получится. Извини, но ты попал в круг. Это было сказано таким тоном, что явно читалось вместо круг, фекалии. И как вы объясните то, что мне нужно дать 3 месяца? Скажу правду, что ты дикий маг и тебе требуется подготовка для прохождения истязания. Хорошо. «Тебя это не пугает?» – удивилась Лера. «Нисколько. 3 месяца мне хватит для подготовки. Ты же мне поможешь?» «Конечно», – клятвенно заверила эльфийка. «На свою комнату я налюбовался, а теперь покажи мне главное. Библиотеку?» – вопросительно взглянула на собеседника Лера. «И это тоже, но вообще-то я имел в виду столовую». Лера провела Дмитрию экскурсию по башне и перезнакомила его со всеми обитателями, за исключением храмовников, которые в обычных условиях в жизнь магов не вмешивались. Они лишь поставляли чародеям продовольствие в виде готовых блюд с кухни, откуда кормились сами храмовники, живущие в фортпосте. Стоит отметить, что еда была отменного качества и в неограниченных количествах. В рот друг другу маги не заглядывали. Можно было прихватить из столовой вкусняшек в свою комнату и даже взять кувшинчик вина или эля. Небольшой кувшинчик, поскольку алкоголь магам отпускался по строгим нормам, чтобы они, не дай андрости, не перестали себя контролировать. Башня напоминала маленький коммунизм в отдельно взятом жилом пространстве. Основные блага бесплатные, а роскошь по заслугам. Тут даже имелся торговец, точнее тот, кто выполнял схожие функции. Горбатый молодой парень с перекошенным нервным параличом лицом и каштановыми волосами, стриженными под горшок. Абернат тоже был магом и из-за болезни выглядел дурачком, но таковым не являлся. У него можно было заказать разнообразные бытовые товары, список которых был ограничен. Это одежда, украшения, посуда, художественная литература, вкусняшки и прочие бытовые мелочи. Поскольку это не вольница, имелся обширный список запрещенных товаров, например, нельзя было заказать никакого оружия. Парень передавал списки храмовникам, принимал у них товары и передавал готовую продукцию, следил за начислением и вычитанием баллов. Денег у магов не было, но у каждого из них, за исключением учеников, имелся личный счет, на который записывались их доходы за оказанные услуги. К примеру, сварил зелье, получи несколько баллов в копилку. Заказы от храмовников на зелья и артефакты первому чародею передавал Горбун. Изредка в башню на лечение приезжали аристократы и высокопоставленные храмовники. За их лечение начислялись условные баллы целителю, который их лечил. Именно этими баллами можно было расплатиться с Горбуном. Естественно, услуги магов оценивались дешево, а товары втридорога. Этим объясняется то, что ученики ходят в однообразной дешевой одежде, ведь им баллов не начислялось, а маги щеголяют в дорогих нарядах и украшениях, им больше попросту ни на что тратить свои баллы. Всего в башне жили 30 человек и 3 эльфийки, одна из них Леона, вторая, рыжая, сухая и грустная красавица-маг в возрасте 27 лет по имени Сера. Во время ужина выяснилось, что она большая любительница любовных романов, на которые тратит почти все заработанные баллы. Третья, девочка 10 лет, одна из двух выживших детей учеников. Вторым ребенком был пацан Хуман 12 лет, чье имя Дмитрий не выяснил. Еще в статусе учеников числились трое взрослых парней и одна девушка, которым вскоре грозило пройти через истязание. Все обитатели башни выглядели бледными из-за нехватки солнца. Магам дозволялось выходить во внутренний двор, но солнечный свет там был редким гостем на небольших пятачках и лишь в полдень, поскольку постройки все время отбрасывали тени. К озеру доступ перегораживали монументальные каменные стены, так что с плаванием у магов было туго. Единственное место, где можно было принять солнечные ванны, крыша центральной башни, но из-за сильных ветров туда маги особо за загаром не спешили. Больше всего Карпова, как целителя, заинтересовал мужчина, который, по мнению местных чародеев, магом больше не являлся, поскольку прошел через усмирение. Крепкий и высокий мужчина 45 лет с короткими черными волосами и грустным взглядом серых глаз по имени Авейн занимал должность интенданта. У него можно было получить все то, что в коммунистическом круге выдавалось бесплатно. Стандартная одежда, постельное белье, полотенца, ингредиенты для зелья и артефактов и многое другое. По мнению Линаэля, Авейн был вполне сносным магом, если не считать чего-то наподобие лоботомии, проведенной с его энергетикой. Эта ерунда мешала ему тянуть ману истине. Личных сил ему на местные чары не хватало, а колдовали аборигены от души. Из-за постоянной подпитки маны из астрального плана они не знали слова экономия. К тому же вытягивание маны окружающим пространством заставляло вкладывать больше сил. В общем, по эльфийским меркам Авейн потянул бы на сильного мага возрастом около 500 лет. Вылечить его недуг – пустяковое дело для опытного целителя. Этот козырь Дмитрий собирался разыграть в случае необходимости. Следующей интересной личностью оказался маг-человек по имени Финн. Стоило Дмитрию выказать интерес к истории, как ему сразу указали на Финна, как на большого специалиста в этой области. Если верить слухам, этот молодой и высокомерный парень имеет два пристрастия – знания и авантюры, в которые он влезет из-за своих любимых знаний. И больше всего короткостриженный блондин любил историю. Утром следующего дня Карпов за завтраком подсел за столик Финна. «Доброе утро, коллега. Позвольте отрекомендоваться, Линаэль. Я слышал о тебе», – высокомерно вздернул подбородок парень. «Флориан Финиас Гораций Альдебранд, эсквайр». Некоторое время эсквайр внимательно вглядывался в черты лица Карпова, пытаясь заметить привычное удивление, которое обычно вызывает его представление. Но он не заметил ничего, кроме холодной невозмутимости и чуть приподнятых уголков губ. «Для своих Финн», — продолжил он. «Финн, я слышал, что ты специалист по истории. Без скромности скажу, да, это так», — самоуверенно заявил Финн. «Я лучший лингвист круга и специалист по истории древнего Тевинтера. В круге нет лучшего знатока эльфов, гномов и древней магии. Замечательно. Ты-то мне и нужен, Финн. Я давно разыскивал специалиста по истории материка. Предлагаю сотрудничество. Я тебя научу уникальным древним эльфийским чарам, а ты мне проведешь углубленный экскурс в историю и порекомендуешь литературу в местной библиотеке». «Древние эльфийские чары?» — задумчиво помассировал подбородок эсквайр. «Хм, звучит заманчиво. Мой несомненный исторический гений к твоим услугам. Но чары вперед, а то вдруг я их уже знаю». «Договорились». Карпов отметил, что Финн действительно имеет авантюрную жилку. А еще он жутко самоуверенный. С такими разумными просто работать. Достаточно сыграть на их слабостях, и они твои с потрохами. Парень любит историю и древние чары, но все окружающие считают его книжным червем и высокомерным выскочкой. Ведь большая часть обитателей башни раньше были обывателями, а Финн аристократ. Ему ни перед кем блеснуть интеллектом. А тут такой простор для самоутверждения. Целый пожилой убеленный сединами маг, который с восхищением ловит каждое его слово, так еще и древним неизвестным чарам на самом деле учит. Правда, для этого приходится проводить занятия в своих покоях, скрытно от коллег. Но эти мелочи и налет тайны лишь подогревают интерес авантюриста. За пару недель Карпов вытянул из языка всю краткую сводку по истории этого мира. Конечно, чтобы стать знатоком, этого мало, но перед Дмитрием стояла иная цель. Он хотел понять, почему этот мир такой странный. Вот только после лекции Финна и чтения рекомендованной им литературы он лишь глубже погрузился в пучину мыслей. Все началось с того, что жили себе дикари, но стало им скучно, и образовали они государство Тивинтер. Потихоньку страна расширялась и в какой-то момент наткнулась на эльфов, которые жили себе, не тужили, молились своим богам и никого не трогали. Тивинтерские маги обучились эльфийской магии. Потом начался какой-то непонятный треш. Вроде как теперь уже империя Тивинтер завоевала эльфов. И тут началось то, что уже выяснил Дмитрий, то есть современная история. Эльфы в рабстве, рост империи, потом раскол страны, восстание, образование кучи стран, в том числе эльфийских долов. Вот где-то в моменте завоевания эльфов плюс-минус несколько тысячелетий остроухие потеряли бессмертие, а это всего-навсего каких-то 7-10 тысяч лет назад. В точных датах историки путаются, и чем глубже в прошлое, тем более расплывчатые сведения, больше похожие на недостоверные мифы и легенды. Но все источники сходятся в одном – потеря бессмертия произошла после контакта эльфов с магами Тивинтера. Более точно известно с момента начала Первого Мора. Вот что откапывали и описывали историки особо рьяно, так это все связанное с Мором. Итак, есть гномы. У них под всем континентом когда-то был выкопаны транспортные тоннели и разбросаны города. Однажды тивинтерские магистры, перенявшие и практикующие эльфийскую магию крови, с какого-то корневища полезли к гномам и оттуда свалили в тень. После этого им вроде как дали пинка и выперли обратно в бренный мир, но маги сильно мутировали, свихнулось и прибавили в силах, став архидемонами. Ах да, они еще стали заразны похлеще сифилитиков. Вначале проблемы начались у гномов и до сих пор продолжаются. От кучи городов и большого населения у них остался всего один город государства Эрзаммар. Во время войны гномы обрушивали тоннели, чтобы задержать распространение мора. Эти коротышки ведут безостановочную войну с порождениями. Когда твари накапливают силы, примерно раз в пару столетий, они оказываются на поверхности. И тогда писец подкрадывается ко всем, живущим на поверхности планеты. То есть все знают, что гномы постоянно воюют с тварями и по статистике неуклонно им проигрывают. Но все положили на это болт. Типа это же под землей, мы этого не видим, значит, этого нет. А то, что все это дурно пахнущее вещество иногда выплескивается на поверхность, вроде как все привыкли. Подумаешь, раз в пару веков одна-две страны попадают под удар армии архидемона и погибают сотни тысяч разумных. Херня, мы закроем глаза и представим, что моя хата с краю, ничего не знаю, авось пронесет. Кстати, именно после выходки тивинтерских магистров появилась завеса. То есть сначала эльфы стали смертными лет эдак 7-10 тысяч назад, а завеса появилась каких-то пару тысячелетий назад. Первый мор начался около тысячи лет назад. То есть целую тысячу лет архидемоны планомерно геноцидили гномов и всем было плевать, как плевать и сейчас. Вот такой веселый мир. А у Линаэля лишь прибавилось вопросов. Кто такие эльфийские боги? Как эльфы докатились до веры в богов? Как и по какой причине эльфы потеряли бессмертие, если по времени никак не сходится с орко-эльфийской войной? Почему эльфы учили хуманов крестьянской магии, и отчего люди уверены, что это и есть магия? А где же тогда настоящие эльфийские маги? Про странности местного мира с завесой и тенью и вовсе ничего не понятно. А тут еще оказывается, что каждому просвещенному известно об архидемонах и местах их обитания. После таких новостей Линаэль жаждал как можно скорее покинуть негостеприимную планету. Архидемоны – его слабое место. Да они у любого мага слабое место. Но и ответы на мучившие его вопросы он желал получить не меньше. Это могло ему помочь, во-первых, с решением проблемы смертности эльфов, во-вторых, побыстрее свалить отсюда. Глава 13. Очередное утро в башне для Карпова началось с бесцеремонно распахнутой двери. К нему в комнату ворвалась возмущенная Лера. Обнаружив Дмитрия в костюме Адама, вышедшего из ванной комнаты, она ойкнула и отвернулась. «Лера, доброе утро», — невозмутимо поприветствовал девушку Дмитрий. «Любишь подглядывать за пожилыми эльфами?» «Нет», — излишне эмоционально воскликнула она. Щеки старшей чародейки налились румянцем. «Ты, я, нет, я за пожилыми эльфами не люблю подглядывать. Карпов без капли смущения проковылял через всю комнату к шкафу и принялся неспешно облачаться в свое одеяние. «Ты совсем о себе не думаешь», — выпалила покрасневшая чародейка. «Линаэль, ты уже 2 недели живешь в башне, но вместо подготовки к экзамену возишься с этим напыщенным книжным червем. Мы с ним занимаемся важными вещами. Не обманывай меня». Эльфийка украдкой кинула взор в сторону Карпова. Обнаружив его одетым, она продолжила, с возмущением смотря на него. «Я думала, что Финн тебя тренирует, а сегодня выяснила, что вы обсуждали историю Тидаса». «Историю, Линаэль, это возмутительно. Ты хоть понимаешь, что от подготовки зависит твоя жизнь?» «Конечно, Лера, не напрягайся так сильно, от этого появляются морщины». «Морщины», — продолжала фонтанировать возмущением чародейка. «Морщины у тебя, старик, это же надо, дожить до столь почтенного возраста и остаться таким глупцом. У тебя уже маразм на лицо. Старость не радость». Карпов взял посох и подошел к собеседнице. Свободной рукой, нежно приобняв ее за плечи, он успокаивающим тоном продолжил. «Лера, не стоит переживать. Я знаю, что делаю. Спасибо, что волнуешься за меня. В принципе, мы с Финном пока закончили, так что можно начать курс молодого чародея. Не вздумай отлынивать. Ни в коем случае», — клятвенно заверил Карпов. Чуть успокоившись, Лера заметила руку Дмитрия на своих плечах. Резким движением стряхнув ее, она с негодованием воскликнула. «Убери от меня свои грязные лапы, старый извращенец». «И ничего они не лапы, и не грязные, я только что помылся», — с притворной обидой ответил Карпов. Так, прикрыв глаза, эльфийка начала глубоко дышать, чтобы взять под контроль эмоции. У нее это быстро получилось, поскольку все местные маги умеют контролировать себя. «Не морочь мне голову, старик, иди к интенданту и получи у него лириум для тренировок. Я буду ждать тебя у себя в лаборатории на верхнем уровне 2-й северной башни. Сначала завтрак, милая Лера, а потом я приду и к тебе, и к интенданту. Я тебе не милая, извращенец. Забудь об этом. Между нами не будет никаких отношений. Это потому что я эльф?» Карпова забавляла подшучивать над этой молодой эльфийкой. Она так забавно реагировала, что он не мог удержаться. Молодой она была для него. Для аборигенов же это уже эльфийка бальзаковского возраста или старая дева. 40 с хвостиком лет, как-никак. «Нет, это потому что ты старый, а я предпочитаю парней помоложе». Понятно. Лера подозрительно прищурилась и посмотрела на хитрую рожу старикашки. «Что тебе понятно?» — вкрадчивым тоном вопросила она. «Да ты не бойся, я умею хранить секреты». «Какие еще секреты?» До тонких щелок свела она веки. «Что тебе нравятся маленькие мальчики?» «Что?» — опешила Лера, застыв с широко распахнутым ртом. «Бывает. Нет, ничего подобного». «Да-да», — ухмыльнулся Карпов, — «я так и сказал. Ничего такого. Мне нравятся нормальные взрослые мужчины». «Да-да, конечно», — на лице Дмитрия сияла похабная ухмылка. Он медленно и показушно подмигнул заолевшей эльфийке. «Извращенец». Оставив за собой последнее слово, Лера пулей вылетела из комнаты Дмитрия и помчалась в свою лабораторию, словно укушенная за мягкое место. В столовой Дмитрий позаимствовал небольшую корзинку и положил туда сыр, хлеб, копченую колбасу и закрытой крышкой кувшинчик морса. С этим добром он отправился к интенданту. Авейн встретил посетителя грустным взглядом карих глаз. Приземистый брюнет с короткими волосами был одет в бордовую рубаху, расшитую золотыми нитями. На ногах туфли из мягкой кожи и черные брюки. «Линаэль?» – вопросительно протянул он. «Доброе утро», – кивнул Карпов. «Слухи в башне расходятся мгновенно. Вы правы, я Линаэль. А вас, Авейн, я тоже наслышан». Интендант покосился на корзинку с едой и чрезмерно спокойным тоном, будто принимает седативные препараты, сказал: «Взятки не беру, тем более едой из столовой». «Насчет взяток вы бы не зарекались», — подмигнул ему Карпов. «А еда для Леры? Она сегодня была так взволнована, что забыла позавтракать». «Лера и взволнована?» По спокойному тону интенданта и невыразительному лицу невозможно было распознать его эмоции. Она всегда была спокойнее камня. Это она волнуется из-за того, что придется учить более опытного мага. «Кстати, Лера послала меня за лириумом для тренировок. Что-нибудь кроме лириума нужно? Огласите весь список, пожалуйста. Можно на ты? Я же не аристократ. Тем более, я всего лишь усмиренный, а ты маг. Кстати, насчет этого, Авейн, что бы ты сказал, если бы знал, что твою проблему можно решить?» «Как именно?» В глазах интенданта на мгновение промелькнул интерес, первая эмоция за всю беседу. «Ты у меня как на ладони, Авейн. Я вижу, что ты все еще являешься магом, хоть и не можешь подключаться к тени, и тебе сложно сконцентрировать волю для создания чар. Я 20 лет усмиренный, не тешь меня надеждами, эльф. У тебя стоит грубый ментальный блок на эмоции. Полная ерунда. Опытный целитель старой школы снимет его за 5 минут. Вместо этого можно провести ритуал, защищающий от плана тени, который никоим образом не наносит вреда магу. Силы из тени черпать по-прежнему будет нельзя, но можно будет магичить с помощью личной силы и накопителей или генераторов маны. С помощью лириума можно будет чаровать, немного оживился Авейн. Ты меня услышал, многозначительно приподнял брови Карпов. Подумай над этим, но недолго. А пока продолжим со списка того, что я могу получить. Все стандартно для ученика. Обувь, 2 ученических костюма, 3 комплекта нижнего белья, 2 полотенца и 2 комплекта постельного белья. Как ты без последнего 2 недели жил? Чары очистки на то, что имеется, невозмутимо ответил Дмитрий. Лучше стирки удаляет грязь и дезинфицирует. Давай все, что положено. Жезл мага не будешь требовать, а можно? Нет, только с разрешения первого чародея, но все ученики рано или поздно приходят и требуют жезл. У меня есть посох, качнул в руке озвученный предмет Карпов. Жезл я бы взял исключительно ради исследования, никогда раньше их не видел. Тогда ты и на посох чародея наверняка захочешь посмотреть. Авейн внимательно разглядывал посох собеседника. Твой-то сильно отличается от стандартных посохов, хоть их каждый чародей заказывает по своим эскизам. Но в твоем, я сразу вижу, нет лириума. А ведь это основной элемент любого чародейского посоха. Карпов все больше желал посмотреть на всем известные лириумы и на инструменты местных магов. Но вслух он озвучил другое. Что-то я не замечал, чтобы чародеи ходили с посохами. А зачем? Спокойно ответил по-прежнему грустный интендант. Штука тяжелая и неудобная, чтобы по башне с ней ходить. Чародеи обычно хранят посохи у себя в комнатах и берут их с собой для дела. В итоге Авейн выложил гору вещей и несколько сине-зеленых кристаллов в маленькой шкатулке, от вида которых Карпов впал в ступор. Он 10 секунд смотрел на лириум и не мог поверить своим глазам и чувствам. Активировав магическое зрение, он завис еще на минуту. Авейн спокойно сел на стул и молча наблюдал за пожилым эльфом. Но в итоге даже безэмоциональный интендант не выдержал и спросил: «С тобой все в порядке?» «А», — отвис и поднял взор на мужчину Дмитрий. «Да, я в норме. Авейн, ты уверен, что я могу взять это сокровище?» «В смысле, лириум?» «Конечно, этого должно хватить для начала тренировок». Словно величайшую реликвию, Карпов аккуратно взял кристаллы и в очередной раз убедился, что это именно то, чем кажется. На негнущихся ногах он направился на выход, но внезапный оклик интенданта заставил его замереть. Он ожидал, что Авейн потребует вернуть кристаллы, но тот сказал: «Ты вещи, еду и посох забыл». Карпов оглядел себя и осознал, что действительно настолько ошарашен, что забыл все имущество. Забрав все вещи, он отправился в свою комнату. Свалив шмотки на кровать, он устало присел рядом и достал из кармана один из кусочков лириума. «Быть того не может», – прошептал он, с изумлением разглядывая кристалл. «И вот это у аборигенов распространенный минерал, повсеместно используемый магами? Серьезно, это же частицы тела зверобога. Чем еще удивит меня этот мир? Обогрев крестьянских исп плутонием, посуда и инструменты из адамантия, подтирание задницы листвой милорна. У орков изредка встречались могучие башки, которые вселялись в тела животных. Эти твари имели физическое воплощение и огромные размеры, но несколько раз они и вовсе достигали исполинских размеров, обладали колоссальной мощью и невероятной живучестью. Исполин, к примеру, не размером со слона, нет, примерно такого размера, как раз обычные башки в телах животных. Исполины достигали высоты с 9-этажный дом. Лишь чудом и божественной силой можно было объяснить, как эти монстры передвигались по поверхности планеты. После смерти исполинов препарировали вдоль и поперек, тщательно изучали и исследовали. Оказалось, что их тела пропитаны божественной силой. Этих монстров эльфы назвали зверобоги. За всю войну можно по пальцам одной руки пересчитать всех известных зверобогов. Каждый кусочек их плоти – редчайший магический ингредиент, который позволяет даже слабому магу творить могучие концептуальные чары. Фактически, лириум, который держал в руках Линаэль, позволит ему пару раз придать вращение миру, используя свой детородный орган в качестве оси. Он может воплотить в действительность могучие концепции. А если набрать таких ингредиентов в достаточной мере, то в теории без всяких клонов и исследований можно вернуть себе молодость, наплевав на законы физики. Но это лишь в теории. Фактически его духовные каналы не выдержат активации настолько мощных чар. Вот, к примеру, гору разнести в пыль, без проблем. А изменить тело, которое несколько тысяч лет разрушали праны, это уже из разряда невозможного. Тут для воплощения концепции в реальность нужно сильно постараться. Немного отдышавшись, Дмитрий похлопал себя по щекам, чтобы прийти в чувство. Прихватив корзинку с продуктами Иллириум, он направился в лабораторию Леры. Зельедельческая вотчина выглядела обычной средневековой лабораторией алхимика. Склянки, реторты, горелки, котелки, перегонный куб. Никакой техникой или магическими печатями и артефактами тут не пахло. «Лера, тебя не было на завтраке. Я тебе покушать принес». Девушка заглянула в корзинку, слегка удивилась и обрадовалась. «Спасибо, Линаэль. Раньше мне никто еды не приносил. Ты взял лириум?» «Взял. Что мне с ним делать? Мир завоевать, вырастить сад на десяток гектаров, исцелить всех коллег в радиусе километра? Мне не до шуток». Эльфийка недовольно поджала губы, не подозревая, что Дмитрий не шутил. Все это он мог сделать с помощью имеющихся частиц зверобога, кроме завоевания мира. С этим он и без лириума может справиться. Достаточно с помощью нанофабрики наклепать оружие массового поражения, бахнуть несколько мегатонных петард и поставить правительствам всех стран ультиматум. Кто не примет, следующее правительство в новой столице будет более изговорчивым. Естественно, расстояния действия чар были приведены примерно с учетом местной аномалии, высасывающей ману. Так-то в нормальном мире они подействуют гораздо масштабней. «Ладно, а если серьезно, — продолжил Карпов, — что мне делать с лириумом? Вначале ты выслушаешь технику безопасности». Лера выглядела предельно серьезно. «Не знаю, чему тебя учили отступники, поэтому...» «Лера, детка», — прервал ее Дима, — «я готов выслушать технику безопасности. Расскажи мне все про лириум и как им пользоваться, не перебивая учителя». «Да-да, конечно, но мне показалось, что ты еще полчаса будешь пытаться доказать мне важность знания техники безопасности. Как понимаешь, дожив до своих лет, я это и так прекрасно осознаю». Эльфийка смутилась. Именно этим она и собиралась заниматься. Сейчас же она осознала, что это действительно глупо. Подавив смущение, она начала. «Кхеем, так вот, лириум добывают и продают гномы. Это очень ценный, но вместе с тем крайне опасный минерал. То, что минерал ценный, Линаэль не мог поспорить. Сложно представить что-то более ценное, чем божественная плоть, которую пронизывает божественная сила. В умелых руках лириум может стать очень полезным. Есть два вида лириума», — продолжала Лера, — «сине-зеленый и красный. Последний невероятно опасный, поэтому никогда и ни за что не вздумай его использовать. Красный лириум, как сопоставил Линаэль, наверняка раньше являлся кровью зверобога. А кровь, как известно, несет в себе максимальную концентрацию силы живого существа, будь то обычная зверушка, маг или божок. Ясное дело, что кровь зверобога будет ценнее и насыщенней, чем плоть. Лириум – это эссенция магии», – сказала Лера. Дмитрий мог бы с ней поспорить и высказать свою точку зрения, но не стал, а продолжил слушать версию аборигенов. «Если живое существо будет длительно подвергаться воздействию необработанного лириума, это медленно сведет его с ума. Также это может стать причиной физических нарушений, таких как глухота, потеря памяти и тошнота. Чем более чувствительно к магии существо, тем более сильным и опасным для него будет воздействие лириума. Большинство магов не осмеливаются приближаться к необработанному минералу из-за риска умереть от внутреннего кровоизлияния быстрее, чем их охватит безумие. Лера, если лириум столь опасен, то зачем ты попросила его принести? При недолгом контакте опасность минимальная, особенно если вне занятий хранить лириум в экранированной шкатулке», — пояснила она. «Ученики должны научиться контролировать свою энергию и хотя бы минимально закрываться от негативного влияния. Сможешь сделать это с такими небольшими кусочками необработанного лириума, значит, сможешь закрываться от тени. Допустим, я уже закрыт». Линаэль знал, почему плоть зверобога действует на живых существ негативно. Божественная сила в концентрированном виде подобна радиации. В обычных условиях все существа подвергаются небольшому воздействию солнечной радиации. Это не оказывает на них вреда. Но стоит взять в руки радиоактивный минерал, хорошим это не закончится. То же самое с лириумом. При неподготовленной энергетике он негативно воздействует на души живых существ. Все потому, что при жизни башки были заточены под пожирание душ, это отразилось на их теле, которое и после смерти распространяет деструктивные для энергетики флуктуации. Поскольку душа и тело неразрывно связаны, то воздействие на одно вызывает последствия у другого. Вот только Линаэль не абы кто, он воевал против орачьих башков, всех эльфийских магов, служащих в армии, и его в том числе, готовили к противостоянию этим могущественным сущностям. Магов прогоняли через мощные защитные ритуалы, которые воздействовали на душу, то есть, у него до сих пор сохранилась защита от проникновения в разум и тело астральных сущностей, защита от негативного воздействия божественной энергетики, в том числе, излучаемой плотью зверобога. Поэтому, зная, что держит в руке, он не опасался. «Опять твои шуточки», — не поверила возмущенная эльфийка. «Лера, хочешь верь, хочешь нет, но я действительно закрыт от негативного влияния лириума. В любом случае продолжай. Мне интересно послушать версию магов круга по поводу лириума».